эту черную ночь. Мне по ветрам не дыхать, дыхать в эту черную ночь. Не глядеть у окно, у окно, у окно. Мои раны уже стогодовые дети, мои песни уже застарели давно. Кто паузе, кто кричит, отчиняю вам двери, двери. Я так сама, як вы. Я так сама одна, одна, одна. Только той человек, что один у свете. Чує мене, не чує тепла.